Глава 12. Около 3 часов дня капитан Редж сделал остановку на ближайшей Коссере почтовой станции, где находился и железнодорожный вокзал на ветке, пересекавшей Эссекс. Из разговора со служащими он узнал, что отсюда можно проехать в Сент-Крукс, до которого в экипаже 15 минут, а затем успеть назад к поезду на Лондон. 10 минут спустя капитан уже ехал дальше. Несколько миль по большой дороге, затем поворот, и кучер не удержался от рассуждения о запутанной сети перекрестков в этом районе. «Далеко мы от Сент-Крукса?» — спросил капитан, испытывавший возраставшее нетерпение. Миля следовала за милей, а поездки не видно было конца. «Вы увидите дом за следующим поворотом, сэр», — уверенно заявил кучер. Однако за поворотом вновь открывалась пустынная сельская местность. Впрочем, впереди по курсу капитан заметил темную полосу приморской стены, защищавшей низкий берег Эссекса от наводнений. Плоскую равнину тут и там прорезал лабиринт приливных протоков, изгибавшихся и повторявших контуры невидимого сейчас моря. Во время прилива здесь текли настоящие реки, во время отлива оставались заполненные грязью канавы. Справа виднелась странноватая деревенька, в основном состоявшая из деревянных строений, с явным трудом противостоявших стихиям. Слева, вдали, можно было различить руины старинного аббатства, группу заброшенных зданий, окружавших площадь, точнее, бывший монастырский двор. Один из приливных протоков почти целиком охватывал одно из строений, другой начинался прямо из-под земли, отделяя часть построек со следами скромного ремонта от тех, что оставались совершенными развалинами. Деревянные мостики пересекали канал и позволяли проехать к дому. Нигде нельзя было разглядеть человеческой фигуры или услышать хоть какие-то звуки, помимо приглушенного лая собаки. — К какой двери подъезжать, сэр, к передней или к задней? — поинтересовался кучер. — К задней, — приказал капитан, полагавший разумным привлекать как можно меньше внимания к своей персоне. Экипаж дважды пересек проток, прежде чем добрался до мрачного строения. Возле открытой двери сидел старик с обветренным лицом, мастеривший модель корабля. Он встал и подошел к экипажу, передвинув очки на лоб, и нахмурился, увидев незнакомца. — Мистер Ноэль Ванстоун остановился здесь? — спросил капитан Радж. — Да, сэр. Мистер Ноэль приехал вчера. — Пожалуйста, передайте мистеру Ванстоуну эту карточку, скажите, что я жду его. Несколько минут спустя появился Ноэль Ванстоун, который едва переводил дыхание после быстрой ходьбы. Ему не терпелось узнать новости из Олдбора. Капитан пригласил его в экипаж и без особых церемоний помог забраться, буквально втащив за руку. Без долгих вступлений капитан рассказал, что управляющая уехала, а свадьба назначена на понедельник. — Не волнуйтесь, — попросил он, заметив необычную бледность собеседника. — Найдите самого толкового слугу. Через 10 минут нам надо уехать отсюда, чтобы успеть на лондонский поезд. Ноэль Ванстоун попытался спросить о чем-то, но капитан ему и рта не дал открыть. — Поговорим по дороге. Времени слишком мало. А вдруг Леконт решит заехать сюда перед отправлением в Цюрих? Подобное предположение перепугало Ноэля Ванстоуна насмерть. — А что я скажу адмиралу? — пролепетал он. — Скажите, что собираетесь жениться? — Теперь, когда рядом нет Леконт, почему бы и нет? — Да, и оставьте адмиралу вот эти конверты, чтобы в них он смог переслать вам любые письма, которые придут на ваше имя сюда, в его дом. Я не раз останавливался в этом отеле. И даже если там не окажется свободных номеров, владелец охотно передаст мне всю почту. Важно иметь надежный адрес для корреспонденции в Лондоне, иначе как мы узнаем, если Леконт напишет вам по пути в Цюрих или оттуда? — У вас золотая голова! — восхитился Ванстоун, принимая конверты. — Вы успеваете продумать все детали! — и взволнованный Ванстоун поспешил в дом. 10 минут спустя капитан Редж успешно осуществил похищение, и экипаж отправился в обратный путь. Тем же вечером мужчины прибыли в Лондон и поселились в отеле. Зная тревожный и подозрительный нрав своего компаньона, капитан Редж предвидел небольшие трудности, связанные с расспросами по дороге. Но к его облегчению Ноэль Ванстоун был слишком увлечен мыслями о предстоящем событии, о своей невесте и свадьбе, чтобы придираться к мелочам. Он готов был принять всю ответственность за последствия своего решения и позволил мистеру Байгрейву позаботиться о практической стороне путешествия. При этом ему казалось, что он, наконец, никому не подчиняется, а становится настоящим хозяином своей жизни. На следующий день им предстояло получить лицензию на брак, для чего Ноэль Ванстоун под присягой поклялся, что невеста достигла подобающего возраста на основании информации, предоставленной ее дядей капитаном. После этого жених остался отдыхать под присмотром прислуги отеля, а мистер Байгрейв ушел по делам в некий дальний район Лондона. На самом деле капитан отправился к другу-юристу с двойной целью. Во-первых, он хотел узнать о материальном статусе супругов после вступления в брак. Во-вторых, ему надо было ликвидировать все следы своего присутствия, чтобы безопасно исчезнуть после свадьбы в Олдборо. Успешно исполнив свою миссию, он вернулся в отель и застал Ноэля Ванстоуна в гостиной. Три претендентки на роль горничной были им отвергнуты, так как не согласились на предложенную оплату. Четвертая должна была прийти на завтра, и до этого момента Ноэль был не готов покинуть столицу. Капитан Редж продемонстрировал недовольство с задержкой с возвращением в Олдборо, но тщетно. На этот раз Ванстоун заупрямился всерьез, как всегда, когда речь шла о пустяках. В субботу утром в отель доставили письмо миссис Леконт в конверте капитана, который успел получить его сам, предварительно заплатив за это коридорному. Письмо было с величайшим вниманием прочитано Реджем в спальне, после чего он убрал листки в свой блокнот. Ему стало ясно, что с возвращением управляющей в Англию непременно произойдет большой скандал, и над Магдален нависла серьезная угроза. Наконец явилась и четвертая претендентка на роль горничной, молодая женщина с невысокими запросами и соответствующими манерами. Как заметила хозяйка отеля, вид у этой особы был как у жертвы целой череды несчастий. Однако она успешно ответила на вопросы Ванстоуна, согласилась на предложенную сумму и получила должность. Жених теперь погрузился в раздумья, стоит ли тратить на обручальное кольцо больше гиней. Он провел остаток дня в блужданиях по ювелирным лавкам в компании с капитаном, так что они вместе с сопровождавшей их новой горничной едва успели на последний поезд из Лондона. В Олдборо прибыли совсем поздно. Капитан Редж всю дорогу был непривычно молчалив, у него было тяжело на душе. Он оставил Магдален в тяжелом состоянии. Никто не мог контролировать ее на протяжении дней его отсутствия, и он понятия не имел, что происходило в это время в Норт-Шинглс.